Глава 12. По разбитой грунтовой дороге, ведущей к поселку со стороны города, обычно проезжали только груженные рыбой фургоны. Часто их по старинке тащили лошади или ослы, да грузовик торговца с хлебом и мелкой бакалеей. Теперь же по ней катил люксовый модели «Хаммер», никоим образом не вписывающийся в местный пейзаж. На заднем сиденье невозмутимо сидели двое мужчин. Один старый, седобородый, в просторном синем халате и черной челме на голове. Другой – чернявый крепыш с тонкой полоской усов над верхней губой, одетый в европейского покроя костюм. «Я должен буду отправляться в Россию один?» – спросил Исмаил. «Но зачем же один?» – Сумини пожал плечами. «Возьмешь с собой одного или максимум двух человек, специалистов по этому региону. Ты ведь ни по-русски, ни по-аварски не знаешь?» «Нет». «Ну вот видишь. Значит, одному тебе отправляться туда нельзя». «Да ничего. План заброса и пересечения границ мы еще подробно обсудим. Сделать ли это морем или по суше?» «А в Дагестане что, наших людей нет?» — спросил Исмаил. «В случае надобности я могу рассчитывать там на чью-нибудь поддержку?» «В Дагестане есть наш резидент», — отвечал, неожиданно нахмурившись, Сумейни. «Тот самый, что устроил теракт на строительстве нефтепровода. Однако, предупреждаю, человек этот в последнее время становится все более неуправляемым. Последние директивы, высланные ему от нас, остались без ответа и не были исполнены». «Может быть, он предатель?» — предположил Исмаил. «Всякое может быть», — отвечал Сумейни уклончиво. «Поэтому предупреждаю тебя для твоей же безопасности. Рассчитывай в первую очередь на свои силы. А помощью того резидента воспользуешься только в крайнем случае». «Все понятно», – покорно отвечал Исмаил. «Лучше всего тебе будет выйти с ним на связь, но таким образом, чтобы ты был для него недосягаем и от него не зависел. Твоя задача – надавить на этого человека, чтобы он ускорил подготовку теракта. Имей в виду, этот человек – лицо, достаточно высокопоставленное в местных структурах власти. Так что ты всегда сможешь пригрозить ему разоблачением его связей с нами. Это окажется для него в любом случае смертельным, так что можешь особенно не стесняться. Имей в виду, теракт на строительстве нефтепровода не должен стать последним». Исмаил послушно кивнул. Некоторое время они молчали, рассеянно глядя на унылый пейзаж. «Как я его смогу найти?» «Ты получишь номер его телефона, когда приедешь. Сможешь ему позвонить. Также получишь пароль». Звонок спутникового телефона заставил Сумини умолкнуть. Он не спеша взял аппарат в руки, задумчиво посмотрел на определитель номера, но медлил нажимать на кнопку соединения. «Ладно», — сказал он. «Подробные инструкции я дам тебе уже в нашем кабинете. Поехали домой. Пихлеви». Тут же взревел мотор. Роскошный автомобиль стал разворачиваться на узком пространстве деревенской дороги. Не обращая внимания на сидящего рядом с ним Исмаила, Сумени нажал кнопку соединения спутникового телефона.